Глава 20. Я потратила последние 3/4 часа, уговаривая Доггера разрешить мне предложить лед к его шее, но он не позволил. «Отдых», — убедил он меня, — «единственная вещь, которая нужна», и он побрел к себе в комнату. Из окна я видела Фелли, которая растянулась на одеяле на южной лужайке, пытаясь прикрыть лицо от солнца парой газетных выпусков. Я достала старый отцовский армейский бинокль и начала рассматривать ее лицо. Чуть не сломав глаза от наблюдений, я открыла дневник и записала «Понедельник. 5 июня 1950 года, 9:15. Наружность субъекта остается нормальной. 54 часа после применения. Раствор слишком слабый. Субъект невосприимчив. Все знают, что эскимосы Баффиновой земли невосприимчивы к яду плюща. Может ли это означать то, о чем я подумала?» Но мое сердце не лежало к этому. Было трудно изучать Фелли, когда мои мысли до такой степени занимали отец и Доггер. Я открыла чистую страницу и записала «Возможные подозреваемые». Отец. Самый лучший мотив. Знал мертвеца большую часть жизни. Ему угрожали разоблачением, слышали, как он ссорился с жертвой незадолго до убийства. Никто не знает, где он находился во время совершения преступления. Инспектор Хьюитт уже арестовал его и обвинил в убийстве, так что нам известно, кого подозревает инспектор. Доггер. Темная лошадка. О его прошлом известно мало, но знаем наверняка, что он отчаянно предан отцу. Слышал ссору отца с Бонни Пенни, но я тоже слышала, и мог решиться уничтожить угрозу разоблачения. Доггер подвержен эпизодам, во время и после которых затронута память. Мог ли он убить Бонни Пенни в один из таких эпизодов? Мог ли это быть несчастный случай? Но если так, кто же ударил его по голове? Миссис Мюллетт. Мотива нет, разве что отомстить человеку, оставившему мертвого Бекаса на пороге ее кухни. Слишком стара. Дафна де Люс и Офелия Гертруда де Люс. Твой секрет раскрыт, Герти. Не смешите меня, эти две настолько погружены в книги и зеркала, что не убьют и таракана на своей тарелке. Не знали покойного, не имели мотивов, и, когда Бонни Пенни встретил свой конец, просто дрыхли. Дело закрыто. По крайней мере, в части, касающейся этих двух тупиц. Мэри Стокер. Мотив. Бонни Пенни непристойно вел себя с ней в 13 селезнях. Могла ли она пойти за ним в букшоу и предать его смерти в огурцах? Маловероятно. Тулли Стокер. Бонни Пенни был постояльцем в 13 селезнях. Слышала ли Тулли, что случилось с Мэри? Решил ли он искать возмездие? Или платежеспособный постоялец важнее, чем честь дочери? Нед Кроппер. Нед неравнодушен к Мэри, и не только. Знал, что произошло между Мэри и Бонни Пенни. Мэри решила рассказать ему. Хороший мотив, но нет улик, что он был в букшоу той ночью. Мог ли убить Бонни Пенни где-то в другом месте и привезти сюда в тележке? Но и Тулли мог сделать это. Или Мэри? Мисс Маунджой. Идеальный мотив. Верит, что Бонни Пенни с отцом убил ее дядю мистера Твайнинга. Проблема в возрасте. Не могу представить, как Маунджой борется с кем-то вроде Бонни Пенни. Если только она не использовала яд. Запрос. Какова официальная причина смерти? Скажет ли мне инспектор Хьюитт? Инспектор Хьюитт. Полицейский. Должна включить его только для справедливости, полноты и объективности. Не был в букшоу во время совершения преступления и не имеет известных мотивов. Однако учился ли он в Грейминстере? Сержанты-детективы Вулмер и Грейвс. Аналогично. Фрэнк Пембертон не появлялся в Бишоп-Лейси до убийства. Максимилиан Брок. Ха-ха. Слишком стар. Мотивов нет. Я перечитала запись 3 раза, надеясь, что от меня ничто не ускользнуло. И тут я поняла. То, от чего мысли лихорадочно закрутились. Разве Бонни Пенни не был диабетиком? Я нашла его флакончики с инсулином в чемодане в 13 селезнях, а шприца не хватало. Он потерял его или его украли? Он приехал, вероятнее всего, на пароме из Ставангера в Норвегии, в Ньюкасл-апн-Тайн. Оттуда поездом до Йорка, где пересел на Додингсли. Из Додингсли он на автобусе или такси добрался до Бишоп-Лейси. И, насколько я знаю, все это время он ничего не ел. Пирог из его номера, что подтверждается приклеившимся пером, был тайником, где он прятал мертвого бекаса, чтобы контрабандой провести его в Англию. Тулли ведь говорил инспектору, что постоялец заказал напиток в баре. Да, но о еде не упоминалось. Что если после похода в Букшоу и угроз отцу он вышел из дома через кухню, как он почти наверняка и сделал, и утащил кусочек кремового торта с подоконника? Что если он отрезал ломтик, жадно съел, вышел во двор и впал в кому? Кремовый торт миссис Мюллет имеет такой эффект на всех нас в Букшоу, а мы даже не диабетики. Что если дело все-таки в торте миссис Мюллет, не более чем глупая случайность? Что если все из моего списка невиновны? Что если Бонни Пенни не убивали? Но если это правда, Флавия, произнес печальный тихий голос внутри меня, то почему инспектор Хьюит арестовал отца и предъявил ему обвинение? Хотя у меня еще текли сопли и слезились глаза, я подумала, что мое куриное зелье, похоже, начинает действовать. Я перечитала список подозреваемых и думала, пока голова не опухла. Безрезультатно. Я решила выйти во двор, вдохнуть свежего воздуха и сосредоточиться на чем-то кардинально другом, например, подумать о закиси азота N2O или веселящем газе. Букшоу и его обитатели отчаянно нуждаются в нем. Веселящий газ и убийство казались странными компаньонами, да уж. Я подумала о моей героине Мари-Ан Польс Лавуазье, одном из титанов химии, чей портрет вместе с другими бессмертными был приклеен к зеркалу в спальне. Ее волосы выглядели словно баллон с горячим воздухом, а муж влюбленно смотрел на нее, видимо, не обращая внимания на дурацкую прическу. Мари была женщиной, знавшей, что печаль и глупость часто идут рука об руку. Я вспомнила, что во время Французской революции, когда они с мужем Антуаном работали в лаборатории, они как раз заклеили все естественные отверстия на теле ассистента ее брата смолой и воском, завернули его в шелк и заставили дышать через соломинку в измерительные приборы. В этот самый момент, когда Мари рисовала эскизы происходящего, солдаты вышибли дверь, вломились в помещение и увели ее мужа на гильотину. Однажды я рассказывала эту печальную историю Фелли. Нужду в героинях, как правило, испытывают личности определенного сорта, живущие в хижинах. Пренебрежительно фыркнула она. Но это ничего не давало. Мои мысли были в полном беспорядке, словно соломинки в стогу. Мне нужен был катализатор вроде того, что у Киркхоффа. Он открыл, что крахмал в кипящей воде остается крахмалом, но всего лишь несколько капель серной кислоты превращают его в глюкозу. Я однажды повторила этот опыт, чтобы убедиться в его правильности, и она подтвердилась. Пепел в пепел, крахмал в сахар. Крошечное окно в сотворение. Я вернулась в дом, казавшийся необычно молчаливым, остановилась у двери в гостиной и прислушалась, но не было слышно ни игры Фелли на рояле, ни шуршания страниц Дафны. Я открыла дверь. Комната была пуста. Я вспомнила, как сестры за завтраком говорили, что собираются прогуляться в Бишоп-Лейси, отправить отцу письма, которые они написали. Помимо миссис Мюллет, погрузившейся в глубины кухни, и Доггера, отдыхавшего наверху, Я была, может быть, впервые в жизни одна в стенах букшоу. Я включила радио для компании, и когда электролампы прогрелись, комнату наполнили звуки оперетты. Это был «Микадо» Гилберта и Салливана, одна из моих любимых оперетт. «Как было бы мило, — подумала я, — если бы Фелли, Даффи и я могли быть такими же счастливыми и беззаботными, как Юм-Юм и ее две сестры». Мы были три девчонки-школьницы, бойкие, какими бывают школьницы, до краев наполненные весельем, три девчонки-школьницы. Перевод с английского. Я заулыбалась, когда они втроем запели. Все вокруг источник веселья, все в опасности, потому что мы никого не пощадим. Жизнь — это шутка, которая только начинается. Три девчонки-школьницы. Захваченная музыкой, я бросилась в мягкое кресло и перекинула ноги через подлокотник, в позе, которую природа предназначила для того, чтобы слушать музыку, и впервые за последние дни почувствовала, что мышцы шеи расслабились. Должно быть, я ненадолго уснула или же просто погрузилась в грезы, не знаю, но когда я вынырнула, пел Коко, господин Верховный Палач. Его приговорили к заключению в тюремной камере. Эти слова сразу же вернули мои мысли к отцу, и слезы выкатились из глаз. «Это не оперетта», — подумала я. «Жизнь не шутка, которая лишь началась, и Фелли, Даффи и я не три девчонки-школьницы. Мы три девочки, чьего отца обвиняют в убийстве». Я вскочила с кресла переключить канал, но когда дотронулась до ручки, голос господина Верховного Палача мрачно донесся из колонок. «Моя цель высока, я со временем добьюсь того, чтобы наказание соответствовало преступлению, наказание соответствовало преступлению». «Чтоб наказание соответствовало преступлению». «Конечно! Флавия, Флавия, Флавия! Как ты не могла догадаться?» Словно стальной шарик, упавший в хрустальную вазу, что-то в моем мозгу звякнуло, и я отчетливо поняла, как именно был убит Гораций Бонни Пенни. Не хватало только одной вещи. Ну ладно, двух на самом деле, максимум трех, чтобы упаковать дело как коробку конфет на день рождения и подарить с красными ленточками и прочим инспектору Хьюиту. Как только он выслушает мой рассказ, он освободит отца быстрее, чем вы успеете сказать «Джек Робинсон». Миссис Мюллет все еще была на кухне, возясь с цыпленком. «Миссис Сэм», — сказала я, — «могу я поговорить с вами откровенно?» Она взглянула на меня и вытерла руки о передник. «Конечно, дорогуша», — ответила она, — «разве ты не всегда так делаешь?» «Я насчет Доггера». Улыбка на ее лице застыла, она отвернулась и начала суетиться над птицей, связывая ей крылышки и ножки ниткой. «Теперь ничего не делают так, как прежде», — сказала она, когда бечевка треснула. «Даже нитки. На прошлой неделе я сказала Альфу, эти нитки, что ты принес из магазина...» «Миссис Мюллет, пожалуйста», — взмолилась я. «Мне надо кое-что узнать. Это дело и жизни, и смерти. Пожалуйста». Она посмотрела на меня поверх очков с видом церковного старосты, и в первый раз в ее присутствии я почувствовала себя маленькой девочкой. «Вы однажды сказали, что Доггер сидел в тюрьме, что ему приходилось есть крыс, что его пытали». «Это так, дорогуша», — подтвердила она. «Мой Альф говорит, что я зря проболталась. Но мы не должны никогда говорить об этом. Нервы у бедняжки Доггера никуда не годятся». «Откуда вы это узнали, имею в виду про тюрьму?» «Мой Альф тоже был в армии, видишь ли. Он служил с полковником и с Доггером. Он не говорит об этом. Почти никто из них не говорит. Мой Альф вернулся домой в целости, отделавшись лишь беспокойным сном, но многим так не повезло. Это словно братство, армия, словно один человек, распространившийся по всему земному шару. Они всегда знают, где их старые сослуживцы и что с ними происходит. Это сверхъестественно, что-то психическое. Доггер убивал? Уверена, что да, дорогуша, они все убивали. Это была их работа, не так ли? Доггер спас жизнь твоему отцу и не раз. Он был санитаром или что-то в этом духе, наш Доггер, и хорошим санитаром. Говорят, он выудил пулю из груди твоего отца прямо рядом с сердцем. Когда он его заштопывал, какой-то парень пытался зарезать всех в палатке. Спятил. Военный психоз. Доггер остановил его. Миссис Мюллет затянула последний узел и ножницами отрезала остаток нитки. «Остановил?» «Да, дорогуша, остановил. Вы имеете в виду, что он его убил?» «Впоследствии Доггер не мог вспомнить. У него был один из его приступов, видишь ли, и отец думает, что это случилось снова, что Доггер снова спас ему жизнь, убив Горация Бонипенни. Вот почему он взял вину на себя». «Я не знаю, дорогуша, но если он это сделал, это очень похоже на полковника». «Это должно быть правдой, другого объяснения нет». «Что сказал отец, когда я призналась, что Доггер тоже слышал его ссору с Бонипенни?» «Этого я и боялся больше всего на свете». Его точные слова. Это было странно, почти нелепо. Словно из оперетты Герберта и Салливана. Я попыталась взять вину на себя, чтобы защитить отца. Отец взял вину на себя, чтобы защитить Доггера. Вопрос заключался в том, кого защищал Доггер. «Спасибо, миссис М., — поблагодарил я. — Я сохраню наш разговор в тайне, строго конфиденциально». «Между нами девочками говоря?» — сказала она ужасно приторно. «Между нами девочками?» Меня доконало. Чересчур ласково и снисходительно. Что-то не особенно благородное поднялось из глубины, я в мгновение ока превратилась во Флавию-мстительницу с косичками, целью которой было вставить палки в колеса этой жуткой и неостановимой торт-машины. «Да», — сказала я, — «между нами девочками». И раз уж мы говорим между нами девочками, наверное, сейчас самое время сказать вам, что никто из нас в Бук-шоу на самом деле не любит кремовые торты. По правде говоря, мы их ненавидим. «Пф, и отлично это знаю», — сказала она. «Знаете?» Я была слишком изумлена, чтобы отреагировать более многословно. «Конечно, знаю. Говорят, что кухарки все знают, и я не отличаюсь от других. Я знала, что делюсы и кремовый торт несовместимы с тех пор, как мисс Харриет была жива. Но почему я их пеку? Потому что Альф не прочь съесть вкусный кремовый торт время от времени. Мисс Харриет говаривала мне: «Делюсы сплошь надменный ревень и колючий крыжовник, тогда как ваш Альф — мягкий, приятный заварной крем. Я бы хотела, чтобы вы иногда пекли кремовый торт, чтобы напоминать нам о нашей заносчивости. И если мы будем воротить нос, что ж, вы можете унести его домой Альфу в качестве извинения». И я могу признаться, что забрала домой приличное количество извинений за минувшие более чем 20 лет. «Значит, вы не нуждайтесь в еще одном», — сказала я. И затем я убежала. Только пятки засверкали.